Привет, Тасс. Это новый трек от Мозгола. Он просил передать привет всем, кто сейчас находится на стриме. Я вижу, что скоро один Касабов. Ну так я надеюсь, ты выпустишь видео с матом. Намек понял. В жизни. Вот, короче, это баба. Как бы она пиздец как не хочет туда лезть. Полезай, сука, в мою жизнь. Блять, ну давай. Нам еще детей рожать так залезло. И, собственно, так как тут нету прицепа, по сути, должен ребенок залезть. Ну давай, сука, залезай, ебаный дрот. Мы тебя должны родить. Ну, короче, давай. Ну, короче, он пытается залезть в матку, значит, не выходит. Короче, ладно, один ребенок и два ребенка. Он еще, есть еще пес. Ладно, хорошо, пес должен быть рядом. И дверь. А, это измена. Ебать нахуй. Ебать нахуй.